Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом, Сираия, Иеремия, Эзра, Амария, Малух, Хатуш, Шехания, Рехум, Меремов, Идо, Генефой, Авия, Миамин, Маадия, Вилга, Шемаия, Иоариф, Иедаия, Салу, Амок, Хелкия, Иедаия. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты, Иисус, Бинуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при словословии, он и братья его, и Бакбукия, и Уний, братья их, наряду с ними державшие стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Елиашива, Елиашив родил Иоиаду, и Иоада родил Анафана, Ионафан родил Иадуя. Во дни Иоакима были священники главы поколений. Из дома Сираии – Мираия, из дома Иеремии – Ханания, из дома Эзры – Мишулам, из дома Амарии – Иоханан, из дома Мелиху – Ионафан, из дома Шевании – Иосиф, из дома Харима – Адна, из дома Меариофа – Хелкия, из дома Ида – Захария, из дома Генефона – Мишулам, из дома Авии – Зихри, из дома Миниамина, из дома Маадии – Пилтай, из дома Вилги – Шамуй, из дома Шемаини – Ионафан, из дома Иерифа – Мафнай, из дома Иедаии – Узи, из дома Салая – Калай, из дома Амока – Евер, из дома Хелкии – Хашавия, из дома Иедаии – Нафанаил. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Илишава, Иоаиды, Иоханана и Иадуя, и также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашавова. Главы левитов – Хашавия, Шеревия, Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях по установлению Давида, человека Божия, смена за сменою. Матфания, Бакбукия, Авадия, Мишулам, Талмон, Акув, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дни областеначальника Неемии и книжника Эздры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского, из сел Нетофавских и из Бев-Гатал-Гала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистили священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашаия и половина начальствующих в Иудее – Азария, Эзра и Мишулам, Иуда и Вениамин, и Шамаия и Иеремия. А из сыновей священнических с трубами – Захария, сын Ионафана, сын Шимаии, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его – Шимаия, Азеил, Милалай, Гелалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Эзра впереди них. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену вверх дома Давидова до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа по стене от печной башни до широкой стены, и от ворот Ефремовых мимо старых ворот, и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Мея к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елевинай, Захария, Ханания с трубами, и Маасея, и Шемаия, и Елиазар, и Узий, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Эзер, и пели певцы громко. Главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот день Представлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна в дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне в дни Зарававеля и в дни Иниемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона.